12. Впрочем, Рут не дремала. Она размышляла о звуках, долетавших из имения Бобби Андерсон. Хотя бы один местный житель впервые не назвал его про себя «фермой старого Гарика» и о самой писательнице. В последнее время в городе словно появился один на всех источник знания, так сказать, общий колодец мыслей. Еще месяц назад Рут отмахнулась бы от подобной идеи, как от полного бреда. Но теперь не могла отрицать. Знание, как и шелест чужих голосов в голове, просто-напросто было там. Среди прочего, горожане подозревали, что все началось из-за Бобби. Пусть не намеренно, но это она запустила необратимый процесс. И вот они с другом, Рут никак не могла докопаться, что же это за друг, но несколько раз вечерами видела, как он сидит на пороге рядом с Бобби, работают по 12, а то и по 14 часов в сутки, еще больше ухудшая положение. Таинственный сообщник каким-то образом держался вне общей сети. Да, но как они могут еще больше ухудшить положение? Миссис Макосланд не знала. Она даже не имела понятия, чем они там занимаются. Это было скрыто, причем не только от Рут, но и от остальных горожан. В свое время все станет известно. Они просто обратятся и сразу поймут. Ведь прекратились же месячные сразу у всех представительниц женского пола в возрасте от 8 до 60 лет. Тайна была как-то связана с раскопками, вот и все, что могла сказать Рут. Однажды после обеда она прикорнула и увидела во сне, как Бобби с другом из Трои выкапывают огромный серебристый цилиндр диаметром приблизительно в 200 футов, в центре которого, подобно соску на груди, торчал еще один, стальной, меньших размеров, примерно 10 футов в диаметре и 5 в высоту, а на нем была гравировка. Символ плюс-минус. Проснувшись, Рут поняла, что увидела гигантскую батарейку, спрятанную в толще земли и гранита за домом Бобби, и превосходящую масштабами коровник Фрэнка Спруса. Ну, конечно, что бы эти двое там в лесу не нашли, оно не могло оказаться простой батарейкой. Вот только Рут почему-то была уверена, что не ошиблась. Бобби наткнулась на колоссальный источник энергии, который поработил ее, а заодно гальванизировал и пленил весь Хейвен. Причем эта сила с каждым днем возрастала. Сознание прошептало: «Оставь все как есть, отойди в сторону, пусть дела идут своим чередом. Эти люди тебя любили, Рут, правда-правда. Ты слышишь их голоса, точно шелест сухой листвы, взметаемый октябрьским ветром, уже не легоньким дуновением, а циклоном. Ты слышишь их мысли, спутанные, искаженные, но все же не лгущие. И когда эти голоса твердят, что любили тебя, что по-прежнему любят, им можно верить. Однако, если ты помешаешь происходящему, Рут, они с тобой наверняка расправятся. Но приятель Бобби, он почему-то защищен, не слышит никаких голосов, не обращается. Ну, разве что в пьяницу. Так говорят мысли Бобби. Гард обращается в пьяницу, а вот остальные, если ты сунешь нос в их дела, они убьют тебя, Рут. Ласково, с любовью. Так что держись подальше, пусть будет, что будет. Но если она послушается, ее город разрушат. Он не просто изменится, как с очередным переименованием, не пострадает, как из-за сладкоречивого проповедника, а именно разрушится. И Рут уничтожит вместе с ним, потому что неизвестная сила уже начала подтачивать основы ее существа. Она это ясно чувствовала. Ну ладно, а что же делать? Пока ничего. Может, все само по себе наладится. А тем временем нельзя ли как-нибудь защитить свои мысли от прослушивания? Рут принялась экспериментировать со скороговорками. От топота копыт пыль по полю летит. Корабли лавировали, да и не вылавировали. Кукушка кукушонку купила капюшон. Немного попрактиковавшись, она наловчилась постоянно прокручивать их у себя в голове. а потом отправилась в город купить рубленого мяса и два початка свежей кукурузы к ужину. И между делом мило потолковала с Мадж Штилец за прилавком и с Дэйвом Рутледжем, что сидел на своем привычном месте перед магазином и не спеша плел кресло морщинистыми узловатыми от артрита руками. Правда, в этот раз старина Дэйв вовсе не походил на развалину, даже наоборот. Оба собеседника смотрели на нее настороженно, озадаченно, с недоумением. «Они меня слышат, но уже не так хорошо. Я научилась создавать помехи. Надо же!» Рут не знала, успешно ли у нее получается, и не могла всерьез полагаться на эту свою способность. «Но ведь сработало же!» Хотя, если несколько человек объединят усилия, вряд ли она сумеет от них защититься. А такое вполне возможно. И все-таки для начала неплохо. Первая стрела в пустом колчане. Тем вечером, в субботу, Рут решила, что подождет часов 60, до полудня вторника. И если положение ухудшится, поедет в полицейские казармы в Дерри, отыщет старых друзей покойного мужа, прежде всего, монстра Дугана, и расскажет им, что творится в 40 милях далее по шоссе номер 9. Пожалуй, не самый блестящий план, но лучшего ей в голову не пришло. И Рут Макосланд уснула. Ей снились огромные батарейки в земле.